Практический совет. Проведи симуляцию своей будущей жизни. Представь, что тебе 25. Где ты живешь? Снимаешь квартиру или уже платишь ипотеку? У тебя есть машина? Ты путешествуешь? Теперь прикинь, сколько денег нужно в месяц на такую жизнь. Давай посчитаем на примере жизни в большом городе. Статья расходов. Аренда квартиры, студия, однушка, примерная сумма в месяц, рубли 40 тысяч. Статья расходов, коммунальные платежи, интернет, примерная сумма в месяц, рубли 5 тысяч. Статья расходов, продукты и бытовая химия, примерная сумма в месяц, рубли 15 тысяч. Статья расходов, транспорт, проездной, бензин, примерная сумма в месяц, рубли 3 тысячи. Статья расходов, здоровье и спорт, фитнес, аптека, примерная сумма в месяц, 5 тысяч. Статья расходов, накопления и инвестиции, обязательно. Примерная сумма в месяц, рубли 8 тысяч. Статья расходов, развлечения, одежда, хобби, примерная сумма в месяц, рубли 8 тысяч. Итого нужно в месяц чистыми 84 тысячи рублей. А теперь зайди на HeadHunter или другой сайт по поиску работы и посмотри средние зарплаты по профессии, которую ты выбираешь. Цифры сходятся? Если нет, это не повод отказываться от мечты, это повод задуматься, как я могу увеличить свой доход. Может освоить смежные навыки, найти подработку или сразу целиться в создание своего дела.